Руководить значит предвидеть. Третьего мая 1995 года в Киевском планетарии отмечали 30-летие общественно-политического и теоретического журнала «Трибуна», органа Общества знания и Союза журналистов Украины. Председатель Оргкомитета празднования этой даты, народный депутат Украины Валентин Симоненко, открывая вечер, сказал, что «Трибуна» чуть ли не единственное элитное издание в стране, которое ищет и находит лучшее в людях и освещает это на своих страницах. А первый президент Украины Кравчук вспомнил, как изменялся журнал, как превращался из серой методички в общенациональное всеукраинское издание, и высоко оценил работу его главного редактора. Подробные материалы об этом празднике журнала были опубликованы в номере 7-8 «Трибуны» за 1995 год и заняли первые 6 страниц. И вот представьте, что во всю обложку этого праздничного номера была напечатана фотография Григория Суркиса, а на развороте очерк главного редактора «Трибуны», заслуженной журналистки Украины Валентины Меншун «Одержимость». В подзаголовок было вынесено «Штрихи к портрету президента акционерного общества ФК «Динамо» Киев, президента концерна «Славутич» Григория Михайловича Суркиса». За что же такая честь? Позволю себе процитировать первый же абзац публикации в переводе с украинского. Григорий Михайлович Суркис, портрет которого печатается на первой странице обложки, принадлежит к людям, за которыми будущее, которым и в нынешнее время варваризации человеческого вырождения, слепоты не изменили здравый смысл, совесть и вкус. Наделенный откровенностью и правдолюбием, самовоспитанный в нетерпимости к притворству и обману, он находит применение своим силам для истинного возрождения Украины и ее жемчужин. Это смелый, одержимый патриотическим размахом энтузиаст, который без государственной и общественной поддержки, с группой сильных духом и щедрых, доброй, искренней душой единомышленников, а именно с Виктором Владимировичем Медведчуком, Богданом Владимировичем Губским, Валентином Арсентьевичем Сгурским, Юрием Николаевичем Карпенко, Игорем Михайловичем Суркисом, Юрием Ивановичем Ляхомом, развернул деятельность, которая поражает, вызывает восхищение и уважение. Наиглавнейшая черта этого предприимчивого человека – доброта, готовность ненавязчиво предложить свою помощь другим. К слову сказать об одном из этой великолепной семерки, журнал писал еще раньше – читателем «Трибуны» был представлен президент Союза адвокатов Украины, председатель Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при Кабинете министров Украины, президент международной адвокатской компании BIM Виктор Медведчук. Впрочем, публикация о нем и в прежние времена могла быть воспринята вполне нормально. Особенно в ту пору, когда он занимал высокий пост главы администрации президента Украины. А вот появление на обложке портрета Григория Суркиса, очерк с подобными дифирамбами, пусть и заслуженными, но в праздничном номере элитного журнала, нечто подобное в советские времена трудно себе представить. Надеюсь, вы догадываетесь, почему. В своем очерке Меншун пишет и о том периоде, когда Суркис занимал пост начальника управления комплектацией Киевского горосполкома, и на него порой озлобленно набрасывались со всякими обвинениями. Какие только грехи ему не приписывали, доходили до абсурда, обвиняли даже в том, что еврей и на такой высокой должности. Он знал, что там, где другим какой-то недосмотр сойдет с рук, его, что называется, готовы будут распять. А можно ли себе представить, что именно он возглавит клуб любимой команды ЦК КПУ, непосредственными кураторами которой были МВД и КГБ? Знаете, раньше даже вообразить, что Суркис может быть президентом киевского «Динамо», вообще было невозможно, говорил мне Григорий Михайлович. Но, видимо, те явления, которые произошли с распадом бывшего Советского Союза, с обретением Украины независимости, пожалуй, и дали возможность проявить себя таким людям, как я. Мы росли до фанатизма, любя этот клуб, его футболистов всех поколений. Мы жили от матча к матчу, от победы к победе, и горечь поражений воспринимали как нечто личное, проходившее сквозь нашу плоть. Мы ждали реваншей и не мыслили себе нашу жизнь без «Динамо». Не могу сказать, что сегодня я самое лучшее явление на посту динамовского президента, какое-то его спасение. Просто так сложилась ситуация, что вместе со мной пришла в этот клуб моя команда. И нам было суждено сделать все для того, чтобы он не ушел в небытие. Сказано, на мой взгляд, довольно мягко, с определенным чувством такта. А ведь речь идет о 1993 году, когда, не случись в клубе смены руководства, стали бы мы свидетелями полного краха киевского «Динамо», крушения многих человеческих судеб и надежд. Вот что рассказал мне об этом тогдашний первый заместитель министра МВД, а впоследствии народный депутат Украины Валентин Михайлович Недригайло. Мы очень тогда переживали, что нарушились основные принципы деятельности динамовского коллектива. Руководство клуба, обособившись от системы МВД, втайне занялось всякими нехорошими манипуляциями. С молотка продавало фактически наше, я говорю как динамовец, имущество. Уже были заложены стадион «Динамо», тренировочная база, автобусы, легковые автомобили, квартиры футболистов и прочее, и прочее. Все рассчитывали, что огромные суммы денег, которые были выручены за продажу динамовских звезд в зарубежные клубы, как-то поправят положение. Но, увы, куда делись эти деньги? До сих пор, как говорится, тайна, покрытая мраком. Одним словом, дошли до того, что киевская «Динамо» стала банкротом. Дальше такое положение полного краха и катастрофы терпеть было нельзя. И, слава богу, нашлись умные люди во главе с Григорием Михайловичем Суркисом, которые создали акционерное общество «Футбольный клуб «Динамо Киев». Естественно, для этого нужны были не только большие ассигнования, но, я бы сказал, боевая хватка, огромное желание, и применил бы даже такое слово «мозги». И «Динамо» ожило. «По роду службы вам приходилось встречаться с Суркисом?» — спросил я Недригайло. «Конечно, и не раз. Интересно, что вы о нем думаете, как о человеке?» «Считаю, что это умный, энергичный, высокопорядочный человек, боевой. И самое главное, большой патриот Украины, футбола и нашего «Динамо». Мои вопросы Недригайло по роду своей профессии, бесспорно владеющему информацией, были далеко не праздными. Когда летом 1993 года в клубе произошла смена руководства и киевское «Динамо» возглавил Суркис со своей командой, в различные инстанции посыпались всякого рода пасквили и доносы. На мое имя пришло около 20 писем жалоб о том, что в киевском «Динамо» имеются серьезные нарушения финансовой дисциплины и тому подобное, рассказывал мне первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Причем жаловались непосредственно на Суркиса Григория Михайловича. «И все это на ваше имя?» – удивился я. «На имя президента Украины», – уточнил Кравчук. «Я думал, ну, кому поручить? У меня в администрации нет специалиста по футболу». Поручил Симоненко, который в свое время, будучи мэром Одессы, курировал «Черноморец». Полагал, что он разберется, и он действительно обстоятельно и скрупулезно разобрался в этих письмах. Тогда-то, не хочу употреблять высоких слов, и стало ясно, что, казалось бы, в невозможной ситуации Григорий Михайлович сделал все возможное для того, чтобы сохранить киевское «Динамо», сохранить клуб. Как же после такой информации было не встретиться с Валентином Симоненко, к слову, мастером спорта по альпинизму? И я спросил его, сложно ли было вам, в то время советнику президента Украины, разобраться в сути проблемы? «Долгая история», — сказал Валентин Симоненко. «Но если коротко, то, как говорится, вопрос был словно бритва, обоюдоострый. Быть или не быть? Кому или чему?» — не понял я. «Акционерному обществу, футбольный клуб «Динамо Киев», — воскликнул Симоненко. «Быть ли ему таковым, или он опять скатится до статуса рядового спортивного общества?» Вот тогда Григорий Суркис, а также люди из его команды, Виктор Медведчук и Богдан Губский, сели рядом со мной, и мы спокойно, шаг за шагом, обсудили все этапы, как они видят становление этого клуба. И всплыла на поверхность старая истина. Руководить – значит предвидеть. «А как же с письмами и жалобами?» – спросил я земляка одессита. Валентин Симоненко улыбнулся. «Как говорят у нас в Одессе, никакой коммерцией там и не пахнет. Пока сплошные убытки. Но все будет впереди, когда киевская «Динамо» прочно станет на ноги и подрастут новые футбольные звезды. Впрочем, начало у них совсем неплохое». «Валентин Константинович, интересно, какое впечатление произвел на вас Суркис и его партнеры?» – спросил я Симоненко. «Меня просто поразила какая-то одержимость Суркиса в вопросах футбола, тонкое знание игроков, но главное – видение хорошей, радужной и доброй перспективы. Когда все было тщательно проверено, изучено и обобщено, стало ясно, что группу людей-энтузиастов, которую возглавляет Григорий Михайлович, надо поддержать так, чтобы киевская «Динамо» снова стала командой номер один. И администрация президента Украины вместе с другими государственными структурами оказали такую поддержку? Да. И, как видите, мы не ошиблись. В чем именно выражалась эта поддержка? Людей, на которых, постоянно пользуясь советским языком, катили телегу, прежде всего следовало поддержать морально. Во-вторых, была поддержка чисто юридического плана. Ряд распоряжений президента санкционировали этот широкомасштабный эксперимент в столь необычном подходе к развитию самого массового вида спорта в Украине. Мы беседовали с Валентином Симоненко в конце октября 1994 года. Слушая его, невольно вспомнил, как в те же дни побывал на динамовской тренировочной базе в Конча-Заспе, где тогдашний премьер-министр Украины Виталий Масол по старой доброй традиции строителей закопал капсулу с посланием к будущим поколениям под фундамент новостройки шестиэтажного красавца корпуса реабилитационно-восстановительного центра. При всем архитрудном положении в стране и плотном личном рабочем графике премьер нашел все-таки время приехать в Конча-Заспу. Почему он это сделал? Профессиональный спорт – это высокое искусство, требующее соответствующих условий, а создавать их при крахе нашей экономики не так-то просто. И я хотел хотя бы морально поддержать динамовцев, сказал мне в тот дождливый осенний вечер Виталий Андреевич Масол. Действительно, у государства не было средств для подобного строительства, которое по предварительным расчетам должно было стоить не меньше 17 миллионов долларов. И вот, вспомнив об этом, я спросил бывшего советника президента Украины по экономическим вопросам Валентина Симоненко, можно ли считать, что это частный капитал? Это действительно акционерный частный капитал, и к государству он никакого отношения не имеет, разве что в рамках закона выделения участков земли. Существующее законодательство подобное разрешает. А ведь год назад это уже было заложено в перспективе становления клуба. Без этого не будет команды. Чтобы получить, надо очень и очень много сначала вложить. Так, может быть, без такого подхода не будет и цивилизованной страны, сказал я. С учетом сегодняшнего бедственного состояния экономики Украины, может ли пример динамовского клуба стать заразительным в самом широком масштабе? Возможно ли подобное, скажем, в торговле, строительстве, да, впрочем, в разных сферах деятельности? «Дорогой мой», — с мягким одесским акцентом, улыбаясь, сказал Валентин Симоненко, — «из ничего не возникает что-то. Повторю, чтобы что-то получить, надо вложить. Но прежде всего энтузиазм и веру в то, что ты правильно вкладываешь. И труд, труд, труд». Судя по всему, руководители клуба и сами это хорошо понимали. Трудились они плодотворно. Деятельность их, как писала в своем очерке «Одержимость» Меншун, действительно поражала, вызывала восхищение и уважение. Хотя с ней трудно согласиться в том, что все это происходило без государственной и общественной поддержки. Поддержка, хотя морального и юридического плана, но все-таки была. Главное, в чем абсолютно согласен с автором очерка, что на фоне всей той разрухи и экономического краха страны плоды трудов великолепной динамовской семерки действительно поражали и вызывали восхищение. Когда на одной из пресс-конференций Лобановского, вернувшегося в киевское «Динамо», спросили, какого он мнения о переменах в клубе, он ответил: «Дело в том, что уже выработана система, определенная структура клуба. Конечно, она будет совершенствоваться. Время потребует каких-то корректив, это естественный процесс. Но она уже есть и довольно надежная. Есть процесс управления футбольным клубом, и мы пытаемся, чтобы он был единым организмом. И Лобановский подробно рассказал, как будут взаимодействовать между собой первая, вторая, третья команды, футбольная школа. Никто на той пресс-конференции не мог предположить, что инфраструктура динамовской школы в Нивках, служившая в 60-е годы основной базой команде мастеров «Динамо Киев», будет значительно расширена, оборудована по последнему слову строительной и спортивной науки и полностью отдана в распоряжение юных динамовцев. И уж наверняка и в мыслях ни у кого не было, что эта школа весьма скоро, с мая 2002 года, станет носить имя Валерия Лобановского.